Глава 10. Волшебники Ильдакара устроили в честь гостей роскошный пир. Натан много столетий читал о мифическом древнем городе и теперь наслаждался прогулкой по спиралям улиц и видом висячих садов, побеленных зданий, черепичных крыш и величественных высоких башен. Он хотел ущипнуть себя, чтобы проверить, не погрузился ли он в некий транс. Но его интерес к славе Ильдакара был не только академическим. Натан надеялся, что найдет здесь решение своей проблемы. Эта надежда зародилась в нем, когда он увидел мегаполис с головокружительной высоты Кол-Адаира. Оказавшись там, волшебник узрит то, что поможет ему вновь обрести целостность. Теперь он знал, что это значит. Натан был уверен, что именно здесь он должен был оказаться, и именно здесь легендарные талантливые волшебники смогут возродить его дар. Он вновь обретет целостность. «Отличный повод для великолепного пира!» Главнокомандующий волшебник Максим стал выкрикивать распоряжение так громко, что испугал жаворонков Торы. «Созовите поваров! Забейте свежего эксена! Пусть пекари потрудятся на славу! У нас будет пир!» Максим с сарказмом глянул на невозмутимую властительницу. «Как видите, моя жена просто дрожит от предвкушения». Тора провела руками по голубому платью, которое льнуло к телу. «Ильдакар будет защищаться от всех врагов, как внутренних, так и внешних. Но мы с теплом и добротой относимся к нашим друзьям». Верховный капитан Эйвери стоял рядом с властительницей, и Натан заметил, что тот питает к своей правительнице любовные чувства. Хотя Эйвери командовал обороной всего города, его больше интересовала защита этой красивой, но холодной женщины. Подошли слуги, которые не поднимали глаз и разговаривали приглушенными голосами. Повинуясь приказу, они вывели Натана, Ники и Беннона из башни властителей и повели через вершину плато к большому вычерному особняку. «Это дворец главнокомандующего волшебника и властительницы», сказал слуга, который постоянно вздыхал. «Каждому из вас полагаются покои для гостей. Там вы сможете помыться и переодеться в свежую одежду, которую мы предоставим. Пир начнется через час». Мужчина любезно улыбнулся, но без теплоты. «Надеюсь, вы проголодались?» У Натана заурчало в животе, и старик решил, что не против застолья. Ему не терпелось изложить свою проблему и попросить волшебников вернуть дар, чтобы он мог снова использовать мощь магии. «Через час?» – спросил Беннон. «На подготовку к такому роскошному пиру может уйти несколько дней». Слуга прищурился, отчего в углах его глаз появились морщинки. «Да, но члены палаты волшебников не пожелают ждать». «Как они повелели, так мы все и устроим». Особняк представлял собой огромное строение с искусными украшениями. Высокие колонны были из мрамора с красными и золотыми прожилками. На замысловатых капителях были выгравированы руны заклинаний. На пурпурных знаменах красовался символ Ильдакара – солнце с расходящимися от него молниями. После, как слуги проводили Беннона и Ники в их комнаты, Натан оглядел свои покои. С большой кроватью, прозрачными занавесками на распахнутых окнах, цветочными горшками с багряным львиным зевом и геранью, которая свисала за перилами балкона. На стене висела чаша для умывания зеркальной гладью воды. Когда Натан погрузил руки в воду, его отражение расплескалось. Дорожная пыль покрывала лицо волшебника, а длинные волосы превратились в космы. Он быстро умылся и осмотрел одежду, оставленную слугами. Так приятно вновь облачиться в приличную одежду. Через час посвежевший Натан Рал в ильдакарском наряде чувствовал себя новым человеком, хотя пока и не волшебником. Предоставленный ему балахон был шит из плотного шелка изумрудного цвета. Манжеты и подол были оторочены медью. Этот наряд отличался от щегольской дорожной одежды Натана, но хотя бы был чистым. Волшебник расчесал свои влажные волосы черепаховым гребнем, который нашел среди обломков после кораблекрушения на призрачном бреге. Он был приятно удивлен, обнаружив, что его волосы отросли достаточно, чтобы перевязать их лентой. Не дойдя до зеркал, чтобы оценить свой внешний вид, Натан посмотрел на свое отражение в воде на стенной чаше и решил, что выглядит вполне недурно. Такой изысканный наряд подходил странствующему послу Дхары. Когда он присоединился к Нике и Беннону в холле перед обеденным залом, то увидел, что юный мечник тоже умылся и надел новую бордовую тунику с черным поясом и свободные коричневые шаровары, в которых ему явно было неловко. Нике тоже предложили изысканный наряд, но она предпочла постирать свое черное дорожное платье и высушить его своим даром. Фасон отличался от моды Ильдакара на просторные одежды, но Нике выглядела потрясающе. Ее светлые волосы были расчесаны и заколоты назад. Украшения она не надела, проигнорировав множество вариантов, предложенных хозяевами. Казалось, колдунья не нуждается в драгоценностях. «Выглядишь очаровательно, колдунья», – произнес Натан. Нике посмотрела на него, подняв брови. «Я предпочитаю не очаровательно выглядеть, а вызывать уважение». «Твоя красота вполне справляется с этой задачей». «Надеюсь, я смогу помочь тебе добиться того, к чему ты стремишься, волшебник. Мы будем рады, если ты вернешься в норму». Она повернулась и пошла за прислугой в обеденный зал. Натан знал, что Нике не нравилось ни получать комплименты, ни раздавать их. Беннон с улыбкой последовал за Нике. «Я никогда не бывал в таком городе. Пир с правителями, Пресвятая Мать Марии. Хотел бы я рассказать об этом на Кирии». «А кому? Я полагал, что на острове у тебя никого не осталось». Натан не подумал о боли, которую могут причинить такие слова. Юноша переменился в лице. На Кирии его жестокий отец избил мать до смерти. Ян, друг детства, был захвачен нарукайскими работорговцами. Избежавший Беннон остался один на один со своим чувством вины. Нет, напоминания об отчим доме не были приятными. Чувствуя себя виноватым, Натан сжал плечо Беннона. «Прости, мой мальчик. Мы отправились увидеть мир, как ты и хотел. А Ильдакар – наша самая важная цель. Мы вместе насладимся этим городом». Беннон нацепил на лицо жизнерадостное выражение. «Да, это точно». Втроем они вошли в огромный обеденный зал, просторное помещение с открытым потолком, с которого свисали покачивающиеся плети пурпурного вьюнка. На обеденном столе через каждые 5 футов стояли вазы с пышными букетами. Золотая клетка с певчими птицами висела на стойке позади кресла властительницы. Жаворонки порхали по клетке и изредка неохотно пели. Когда Натан посмотрел на изобилие блюд на столе, его живот снова заурчал. Посреди стола стояла подставка со шкварчащим мясом с травами, сок с которого стекал в овальную миску. В корзинах лежал хлеб с ягодами и сухофруктами, которые напоминали инкрустированные в золото драгоценные камни. Тут были чаши с целыми горами фруктов и творожным пудингом. Блюда с жареным картофелем и яркими корнеплодами, смазанными таявшим маслом. Повсюду суетились слуги, будто муравьи в растревоженном муравейнике. Тора и Максим сидели во главе стола, а Эйвери стоял возле них на вытяжку. 6 членов палаты волшебников расселись по обеим сторонам стола. Натан с удивлением обнаружил за столом Амоса и 2 его друзей. Увидев 3 юношей, Беннон поприветствовал их улыбкой, а затем растерялся, когда они не обратили на него внимания. Эльза, пожилая представительница палаты волшебников, была в серебристом платье, подчеркивавшем ее крепкую фигуру. На плечах у нее была кружевная серая шаль. Она посмотрела на Натана и указала на свободное место рядом с собой. «Волшебник, не присоединитесь ко мне. Кресло рядом с главнокомандующим волшебником отведено для колдуньи Ники». «С радостью, моя дорогая», – сказал Натан, присаживаясь к ней. Эльза была скорее привлекательной, чем красивой, и напоминала Натану Аббатису Аннелину Алдурен, с которой он провел немало времени после того, как они спланировали побег из Дворца Пророков. Энн была интересным спутником, и хотя она частенько разочаровывала Натана, волшебник относился к ней с теплотой. Он с грустью вспоминал, что ее убили сестры тьмы. Но за свою 1000-летнюю жизнь смирился с неизбежностью потери друзей и близких. Натан улыбнулся Эльзе, и собрался с мыслями, разгладив складки своего зеленого балахона. «Пахнет аппетитно, да и компания прекрасная». «Ильдакар постарался на славу», – произнесла властительница Тора. «Нам не терпится услышать, откуда вы пришли и зачем». Обворожительная Ники в черном платье сидела с прямой спиной рядом с Максимом. Ее тарелка была пуста, а члены палаты волшебников ждали, пока слуги обслужат их. Высокий длиннорукий мужчина стал кривым ножом нарезать ломтиками сочное жареное мясо. Он положил кусок на тарелку Ники, потом на Тана, а затем и Беннона. «Жареный Ексен – это изумительное, особое блюдо нашего города», – сказал Максим, причмокивая губами. «Подайте мне самый недожаренный ломтик», – проворчал Айвен со своего места. «Ексена вскармливают особым образом, чтобы получить самое нежное мясо», – пояснил волшебник Андре, сидевший рядом с Айвеном. «Мы тщательно занимались их разведением в течение 1500 лет нашей изоляции, м? Каждый кусочек просто тает во рту». Ники, которая мало интересовала еда, деловито заговорила. «Мы пришли из Тхары. Наш магистр Ричард Рал одержал победу над воскресшим Сулаканом, а до этого над Джеганом и Имперским Орденом. После победы мы отправились в Древний мир, чтобы рассказать о новом порядке и убедиться, что тиранов больше нет». Натан промокнул губы салфеткой и сказал: «Также у нас есть и личные причины. Мы верим, что ведьма направила нас сюда». Он вытащил свою книгу жизни из кожаной сумки, которую всегда носил на боку. «Вот что дало нам направление», – сказал он и прочитал слова, написанные в книге. «Будущее и судьба зависят как от путешествия, так и от его цели. Кол-Адаир лежит далеко на юге Древнего мира. Оказавшись там, волшебник узрит то, что ему нужно, чтобы вновь обрести целостность, а колдунья спасет мир». Он улыбнулся всем. «Мы увидели ваш город с горного перевала, как и предсказывали эти слова. Поэтому мы думаем, что кто-то из вас способен помочь мне снова стать цельным». Андре оглядел его сверху вниз. «И какой части вам не хватает, м?» Натан неожиданно занервничал, когда пришло время рассказать о своей слабости и неудачах. Он коротко кашлянул в кулак. «Недавно я утратил дар пророчества, что, в общем-то, оказалось не так страшно. Но во мне изменилось еще кое-что. Похоже, у меня небольшая проблема». Он сглотнул, скрыв это нервной улыбкой. «В Дхаре я был великим волшебником и пророком, но когда пророчество было изгнано за завесу подземного мира, оказалось, что мой дар пророчества неким образом связан с магическим даром. Он распустился, и я уже не могу использовать магию. Когда я пытался сотворить заклинание, последствия были...» Он всплеснул руками. «Скажем так, они были поразительными и непредсказуемыми». Максим махнул рукой. «Никто из нас веками не интересовался пророчеством. Саван отрезал нас от потока времени, и нас не заботили предсказания и предзнаменования. У нас не было пророков со времен Великой войны, и мы не скучали по ним». Темнокожий волшебник Квентин подцепил рулет с изюмом, осмотрел его, а затем обратился к Натану, протягивая руку за маслом. «Не понимаю. Дар – врожденная черта личности». «Он утратил не только дар пророчества». Тора искоса хмуро глянула на мужа. «Он утратил дар полностью. Как такое возможно?» «Не знаю», – сказал Натан. «Вот почему мы пришли сюда по подсказкам ведьмы. У кого-то в Эльдакаре должен быть ответ». Он оглядел обеденный зал. «Хоть у кого-то». «Это очень тревожно», – сказал Рен, причмокнув. Он вытер рот от жира, но одна капелька все же попала на его бордовое одеяние. «У всех нас есть дар. У каждого из нас». Тучный мужчина с несколькими подбородками заморгал от беспокойства. «А если вы лишили своих способностей, волшебник Натан, то, вероятно, можем и мы. Вдруг это заразно, как лихорадка?» Ники оглядела сидевших за столом. Я давно с ним путешествую, и мой дар никак не изменился». Андре сел прямо, нахмурив брови. «Это требует дальнейшего изучения. Волшебник Натан будет интересным объектом для исследований». «Нам следует называть его бывшим волшебником Натаном», — сказала Тора. «В Ильдакаре одаренные получают определенные привилегии. Если этот волшебник бессилен, тогда нам придется придерживаться данного суждения». Андре наклонился через стол, изучая Натана как необычный образец. «У меня много аналитических заклинаний, Нам нужно провести испытание и взять кровь для анализа». «Андре – величайший повелитель плоти в Ильдакаре», – пояснила Эльза. «Его мастерство легендарно». Андре откусил сочное мясо и заговорил с набитым ртом. «Например, несколько веков назад я помог создать Иксена. Благодаря моей работе у них такой изысканный вкус». Любопытствующий Беннон поднял взгляд. «Кто такой повелитель плоти?» Андре погладил тугую косу бороды, торчащую вперед. «Я могу переделывать и изменять живых существ». «За эти годы он вывел много интересных созданий», – добавил Айвин. «Мы используем их на арене». Натана пробрал холодок при воспоминании об ужасном боевом медведе, который напал на них в холмах. «Человек, способный создать такое существо?» Тора взяла слово. «Опасения волшебника Ренна правомерны. Если одаренный может потерять магию, нам нужно знать почему. Может, наша собственная магия тоже под угрозой. Нам нужно решить эту проблему». Она кивнула повелителю плоти. «У тебя есть наше благословение, Андре, и твои методы работы. Изучи этого человека». Серые глаза повелителя плоти сверкнули. «Я бы сделал это в любом случае». Он быстро окинул взглядом Ники. «Но ваши силы еще при вас, колдунья? Вы утверждаете, что не пострадали?» Максим склонился к ней ближе и добавил. «Вы источаете красоту, но я не верю, что в этом замешана магия». «Я такая, какая есть. И да, вся мощь моего дара при мне». «Как замечательно. Классовая система в Ильдакаре зависит от дара человека. К благородному правящему классу принадлежат те, у кого самый могущественный. У торговцев и ремесленников есть хоть какой-то намек на дар, но мало силы. А те несчастные, кто не обладает никакими известными способностями, служат в качестве рабов. Больше ничего беднягам не остается». «У меня нет связанных с даром способностей», — промямлил Беннон. «Ты наш гость», – вмешался Амос, как будто только что заметил Беннона. «Об этом не беспокойся. Если ты умеешь обращаться с мечом, у тебя есть определенное умение», – добавил Брок, сидевший возле Амоса. Беннон покраснел. «Умею». Ники проявляла к еде мало интереса. «Мы не можем отрицать, что ваш город впечатляет во многих отношениях. Ильдакар мог бы стать южной столицей Тхарианской империи». «Лорд Рал объединяет истерзанные войной земли», – добавил Натан, – «давая людям свободу и новую надежду жить по своему усмотрению. Тхарианская армия и мудрое правление лорда Рала пошли бы вам на пользу». Максим поковырял ложкой в покрытом корочкой пудинге и попробовал кусочек. «Мы ничего не знаем о вашей Тхарианской империи». «Империи рождаются и исчезают с печальным однообразием. У нас было достаточно императоров. Мы не хотим подобной участи для нашего вольного города Ильдакара», — сказала Тора. Ники скептически посмотрела на них. «Вольный город? Вы двое производите впечатление императоров». «Ничего подобного», — слишком поспешно сказал Максим. «Ваше предложение запоздало», — проворчал Айвин. «Возможно, союз был бы нам полезен много веков назад. Но мы сами решили свою проблему». «Главный укротитель Айвин прав», – добавил Максим. «Мы с радостью приняли бы помощь вашего лорда Рала, когда наш город был осажден генералом Утросом. Но мы позаботились о нем посредством нашей собственной магии». Он взглянул через длинный стол на Ники. «И вам полагается спасти мир, колдунья?» Цель достойна моего восхищения, но мы уже спасены. С Эльдакаром все в порядке». «Эльдакар – наше идеальное общество», – повторила Тора. «Возможно, так и есть, но я не встречала идеального общества, которое не нуждалось бы в спасении», – трезво рассудила Ники. –